Глава 9. Иисус вошел в лодку, пересек море и вышел на берег в городе, где он жил. Несколько человек принесли к нему на циновке парализованного. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Смелей, сынок, прощены тебе грехи». Тогда учителя закона подумали про себя: «Этот человек кощунствует». Иисус, зная их мысли, спросил: «Отчего у вас в сердце такие дурные мысли? Что легче, сказать: прощены тебе грехи, или сказать: встань и иди? Сейчас вы узнаете, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свою циновку и ступай домой». Обратился он к парализованному. И тот, встав, пошел домой. Народ, увидев это, ужаснулся и стал славить Бога, давшего такую власть людям. Продолжая путь, Иисус увидел человека, сидевшего в таможне. Его звали Матфей. «Следуй за мной», — говорит он ему. Тот встал и последовал за ним. Когда Иисус был у него на обеде, там собралось множество сборщиков подати и прочих грешников. Они сидели за одним столом с Иисусом и его учениками. Увидев это, фарисеи стали говорить ученикам: «Почему ваш учитель ест со сборщиками подати и грешниками?» Иисус, услышав это, ответил: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Ступайте и постарайтесь себе уяснить, что значит слова: милосердия хочу я, а не жертвоприношений. Я ведь пришел призвать не праведных, а грешников». Потом приходят к нему ученики Иоанна и говорят: «Почему мы, фарисеи, часто постимся, а твои ученики не постятся?» Иисус им ответил: «Разве могут печалиться гости на свадьбе, пока с ними жених? Но наступят дни, когда отнимут у них жениха, тогда и будут поститься. Никто не ставит заплаты из новой ткани на старую одежду, иначе потянет на себя заплата старую ткань, и дыра станет еще больше. И никто не наливает молодое вино в старые мехи, иначе прорвутся мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино наливают в новые мехи, тогда и вино, и мехи будут в целости». Когда Иисус это говорил, пришел к нему один из старейшин и, упав на колени, сказал Иисусу: «У меня только что скончалась дочь. Приди, возложи на нее руки, и она будет жить». Иисус встал и пошел за ним вместе с учениками. Вдруг подошла к нему сзади женщина, у которой 12 лет было кровотечение, и прикоснулась к краю его одежды, потому что говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». Иисус, обернувшись и увидев ее, сказал: «Смелее, дочь! Тебя спасла твоя вера». И с этого времени женщина исцелилась. Иисус, войдя в дом старейшины и увидев музыкантов с флейтами и смятение толпы, сказал: «Уходите отсюда! Девочка не умерла, она спит». Над ним стали смеяться. А когда народ удалили, он вошел в комнату, взял девочку за руку, и она встала. Слух об этом разошелся по всем окрестностям той земли. Когда Иисус уходил оттуда, следом за ним пошло двое слепых. «Сжалься над нами, сын Давида!» — кричали они. Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» — говорит им тогда Иисус. «Да, господин наш», — отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере», — сказал он и с этими словами коснулся их глаз. К ним вернулось зрение. «Смотрите, чтобы никто об этом не знал», — строго наказал им Иисус. но они, уйдя, рассказали о нем по всем окрестностям. Когда они ушли, к Иисусу привели немого, одержимого бесом. Когда бес был изгнан, немой заговорил. Толпа изумилась. «Никогда еще такого не видали в Израиле», — говорили люди. «Это старший над бесами дал ему силу изгонять бесов», — возражали фарисеи. Иисус ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах, возвещая радостную весть о царстве и исцеляя всякую болезнь и всякий недуг. Когда Иисус увидел толпы людей, ему стало жалко их. Они были изнурены и беспомощны, как овцы без пастуха. Тогда говорит Иисус своим ученикам: «Велика жатва, а работников мало. Так просите хозяина жатвы, пусть пришлет еще работников на жатву».